15 глава. Переписка из двух углов. Макроусовцы бежали напролом. Страх придавал им силы. Выше, выше. Наклон становился все круче, мелкие камни острее, по вершине соседнего склона по-пластунски проползал туман. Наконец они, как по команде, рухнули на промороженные камни. Хотелось пить, но не было ни ручейка, ни лужицы. Пришлось вылизывать валун, отпотевший на холодном солнце. Макроусов чувствовал себя совсем паршиво. Несмотря на природную бойкость, он спортом никогда не занимался. Пока его ровесники взлетали на высокие деревья и самозабвенно бились за отвязных кошек, он сочинял глубокие стихи. Бока его вздымались, тонкий длинный язычок дрожал в открытой пасти. Хотелось зажмурить глаза и уснуть, но так нельзя. Он не имеет права, он обязан встать, подать пример. Но еще одну секундочку... Еще он вскочил рывком и зауважал себя еще сильнее. «Вы, ребята, пока отдохните», — разрешил Макроусов, еле-еле справляясь с дыханием, — «а я пойду разведать обстановку». Отойдя на некоторое расстояние, он немедленно снова прилег, как следует пришел в себя и поленился, после чего в хорошем настроении отправился осматривать окрестность. Так высоко он никогда еще не забирался. Сосны были громадные, стволы покосились от ветра. Справа открывался вид на снежную вершину, напоминавшую заледенелую волну. Слева — на дорогу, петлявшую между горами. Дорога была вся в колдобинах. Много лет назад случилось разрушительное землетрясение, о котором Макроусову рассказывала мама. Справа от дороги на подъеме стояло какое-то здание. Каменное, с закругленным входом и железной перекладиной на острой крыше. В рассуждении найти ночлег Макроусов подошел ко входу, опасливо переступил порог. Внутри было страшно. Сквозь дыры в потолке просачивалась влага, в глубине светилось разноцветное окно, а под высоким сводом висела еще одна перекладина, вроде той, что на крыше, но больше. Плотными рядами стояли деревянные скамейки, было тихо так, что звук упавшей капли прозвучал раскатом. И почему-то Макроусов догадался, что заселяться в этот дом нехорошо. Он заброшен, но совсем не для котов, а для их исчезнувшего бога. Побродив по унылым окрестностям, Макроусов отыскал приличную расщелину, позвал ребят. До темноты они успели натаскать мохнатых веток, поймать десятка-полтора лесных мышей, перекусить, а потом валялись и болтали в безопасном сумраке. А какие мы крутые, круче всех! А самый крутой — Макроусов, и поэт в темноте улыбался. Но среди ночи он опять проснулся. Удрать они удрали, это славно. Но ведь он хотел поднять восстание. А какое может быть восстание, когда их кот наплакал? Нужны серьезные организации, конспиративные корзины, тайные пароли. Вам нравятся рыжие кошки? Нет, рыжих я как-то не очень. И, как всегда в подобных случаях, Макроусов погрузился в полусонные фантазии. То на них несется разрушительный тайфун. Мурчавис сидит на сосне и мяучит, а бесстрашный поэт не теряет присутствие духа и спасает несчастных котов. То кошек поражает неизвестная болезнь. Они лежат не в силах шевельнуть хвостом. Макроусов, как всегда, здоров и бодр. Он организует лазареты, все поправляются и назначают Макроусова героем. Или вот еще. Идет гражданская война. Коты переругались. Никто не знает, как им дальше жить. Тут Макроусов выступает со статьей, как нам обустроить побережье. И все немедленно приходит в норму. Он перебирал бесчисленные варианты, и к утру кое-что сочинилось. Объявив всеобщую побудку, Макроусов раздал поручение, а сам спустился к дальнему болотцу, на топких берегах которого росла широкая осока. Собрал опасные побеги, пообкусывал их с двух концов, скрепил полоски клейким соком, оставил сушиться на солнце и переместился к тревожному морю. Затаился на скалистом выступе, стал как чайка выслеживать добычу. Глупые кефали посверкивали крупной чешуей. Одинокий скат колебался на дне, еле двигалась раздувшаяся каракатица. Макроусов пулей сиганул за ней. Вынырнул, вернулся на болотце, прогрыз каракатице пузо, похожее на кожаный бурдюк, и выдавил чернила из желудка. Чернила были маслянистые, густые, Он окунул в них коготь и начертал короткое, но дерзкое послание. «Здорово, Мурчавис! Приветствует тебя собачий сын! Я поэт Макроусов, ты меня помнишь. Знаешь, что я сумел бежать на волю. Не один, а вместе с целым войском смельчаков. Мы отомстим тебе, рыбовладелец. Ты думал, кошек можно покорить? А вот нельзя. Жди гостей, и скоро. Твой вечный враг и скорый победитель — Макроусов». Подумал, почесал за ухом и дописал большими буквами. «Поэт!» Свернул послание в тугую трубочку и, прижимая уши и оглядываясь, потрусил в направлении рая. Подвесил свиток перед самым входом в лаз и Болтаков. В обед охрана обнаружила записку. Готики доставили ее Мурчавису. Тот, облизнувшись, отодвинул миску, пробежал послание глазами. Он, конечно, помнил Макроусова. Такой вертлявый, хвост в полоску, статья 107 пункт Б, от 15 суток до пожизненного. Подумал 2 секунды и распорядился. «Муфту мне срочно сюда!» Муфту привели. Она никогда не бывала в раю. Выпучивала круглые глаза, обнюхивала каждый угол. Ей хотелось бы запрыгнуть на диван и поваляться на ковре, потереться уголками губ о край коробки, выпрямиться в полный рост и поточить коготки о дверную коробку. Но Муфта была скромной, застенчивой кошкой. И она не решалась. Тем более, что прозвучал сердитый зов любимого Мурчависа. «Муфта, ты где? За работу!» Вождь возлежал на ручке кресла и строго поглядывал вниз. Муфта приготовилась записывать. «Итак, пиши. Здорово, сукин кот! Как там тебя? Макролапов? Много развелось вас, не упомнишь. Все качаешь права, правоядный ты наш. Я тебя велю поймать... Налысо остричь, выдрать когти, сбрить усы, в уши воткну бубенцы, посажу на веревку. Будешь развлекать котят и глупых кошек, пока настоящие парни воюют. Да, проклятый Макрохвостов, ты не знал? Собачье воинство напало на меня. Твои товарищи сражаются за родину, а ты сбежал. И теперь не вздумай возвращаться. Паче кало смердящий... Воняющий хуже собаки, вон пошел, говорю я тебе. И больше не пиши мне. Я с тобой собачиться не стану, много чести. Великий вождь кошачьего народа, объединитель славного котечества, генерал Мурчавис. Записала? Дай-ка сюда. Мурчавис читал и самозабвенно щурился. Хорошо сказано, смачно. По-другому, впрочем, не умеем. Значит, так, Муфту вкусно покормить и отправить обратно. А может... С надеждой начала она, но Мурчавис ее оборвал. «Нет-нет, сегодня не получится, я занят. А послание мое подвесить там же, где нашли, у входа, и чтобы никаких засад. Запомнили? Никаких. Пусть пока живут и помнят. Там посмотрим». Готики исполнили приказ вождя беспрекословно. Хотя наверняка в душе не согласились, мол, надо было отловить злодея и спустить с него 3 шкуры. Что с них взять, с военной косточки, служак? Им не объяснишь, что против настоящего вождя должны быть заговоры. Слишком многим он мешает, столько накопилось недовольных. Так что, если это настоящий заговор, то хорошо. Это значит, что Мурчавис на вершине власти. Придет пора, поймаем Макроусова, накажем, отрубим хвост, коготки укоротим. А пока насладимся почетом. Макроусов, просидевший целый день в густых кустах акации, поздно вечером покинул ненадежное укрытие и стал пробираться к холму. Он шел и сам себя боялся, шарахался от собственной тени. Маленькое сердце громко билось. Ту-ду-ту-ту, ту-ду-ту-ту. Гнусаво вопила сова, тревожно гугукали горлицы. Как только они умолкали, становилось слышно шебуршение мышей, подгрызающих корни деревьев. На холме таилась мрачная лиса. Она осторожила свой ужин. В непролазных зарослях ворочался кабан. Все против всех. Все всех готовы съесть. Как страшно, как печально жить. Он остановился на приличном расстоянии от рая, замер и стал наблюдать. В раю кто-то был. Острый взгляд различал сквозь переплетение стеблей и листьев, сквозь узкие полоски ставен, чуть заметные движения теней. Лишь кошка может такое увидеть. Но сами заросли были свободны. В них шуршали жучки, копошились вездесущие кроты и ни одного засевшего кота, а на ветке висело оно. Ответное послание. Дождался! В одно мгновение, забыв о страхах и предосторожностях, Макроусов совершил прыжок захватчика, прием, которым обучают кошек с детства, цапнул свиток на лету и усвистал. В расщелину он возвратился ночью. Ребята безвольно сопели. Макроусов развернул ответную записку. Было так темно, что даже кошачьим глазам не под силу. Буквы расползались и никак не строились в слова. Макроусов выбрался на воздух. Здесь было зябко, надо же, пока бежал и не заметил. Дул морозный ветер. Но тучи ненадолго расступились. Синий свет огромных южных звезд озарял послание Мурчависа. Макроусов прочитал его и тяжело задумался. Происходящее не умещалось в голове. Он поверить не мог, что началась серьезная война. Какая участь ждет его народ? Добрый, но обманутый диктатором. Разоренные корзины, рабский труд с утра до ночи и объедки, которыми побрезговали псы. Или удастся одержать победу? Но почему собаки не напали сразу? Зачем они вернулись? Что случилось? И какое может быть теперь восстание? Какие вылазки? Нужно идти воевать со всеми вместе под началом самозванного вождя, что после подметного письма невозможно. Родина в опасности, а он в горах. Что же делать? И кто виноват?